Посмотрев фотографии, Райли вернулась к разговору с Биллом. «Мне очень жаль», — сказала она хриплым от ужаса и грусти голосом. «Да, мне тоже», — сказал он. «У тебя есть идеи?» Райли мысленно снова посмотрела фотографии. «Я думаю, что парики розы такие же, как и были», — сказала она. «И лента тоже». «Верно, они выглядят так же». Она снова помедлила. «Какие улики надеется найти Билл и его команда?» «Вас достаточно рано вызвали, чтобы вы успели проверить следы шин и ног?» — спросила она. «В этот раз место отгородили достаточно рано. Ее заметил рейнджер и позвонил напрямую в бюро. Никаких местных полицейских тут не ошивалось. Но мы не нашли ничего полезного. Этот тип очень аккуратный». Райли крепко задумалась. На фотографиях женщина сидела на траве, облокотившись на скалу. В ее голове мелькали вопросы. «Тело было холодным?» — спросила она. «Оно остыло к тому времени, когда мы приехали». «Как ты думаешь, оно там долго находилось?» Она услышала, как Билл листает свой блокнот. «Я точно не знаю, но ее посадили в эту позу уже после смерти. Судя по пятнам в течение последних нескольких часов, мы узнаем больше, когда ее осмотрит патологоанатом». Райли почувствовала, как в ней нарастает знакомое нетерпение. Она хотела ясно почувствовать порядок действий убийцы. Она спросила, мог ли он посадить ее там, где убил ее, а потом привести на поляну, когда тело уже окоченело? «Вероятно, нет», — сказал Билл. «Я не вижу в позе ничего странного. Я не думаю, что она уже застыла к тому моменту, когда оказалась здесь. А что, ты думаешь, он привез ее сюда, а потом убил?» Райли закрыла глаза и задумалась. Наконец она сказала, «Нет». «Ты уверена? Он убил ее там, где держал ее, а потом привез на эту поляну. Он бы не стал вести ее живой. Он не хотел бороться с человеком в своем пикапе или на месте». Со все еще крепко закрытыми глазами Райли заглянула в себя, чтобы почувствовать убийцу. «Он хотел привезти только сырой материал, чтобы сделать свое заявление», — сказала она. «Именно этим она для него стала, когда погибла. Предметом искусства, а не женщиной. Так что он убил ее, вымыл, высушил, подготовил тело так, как хотел, и покрыл вазелином». Сцена начала разыгрываться у нее в голове в ярких деталях. «Он привез ее на место, когда уже началось окоченение», — сказала она. «Он все точно выверил. После убийства трех женщин он в точности понял, как все это работает. Он начал творческий процесс тех частей тела, которые застыли раньше, и придавал ей нужную позу по мере того, как она затвердевала. Мало-помалу он лепил ее, как из глины». Райли не могла бы сказать, что в следующую очередь она увидит в своей голове, точнее, в голове убийцы. Слова появлялись медленно и болезненно. «К тому времени, когда он покончил со всем телом, голова все еще лежала у нее на груди. Он потрогал мышцы плеч и шеи, точно понял, где находятся остатки гибкости, и поднял голову. Он держал ее, пока она не окоченела. Возможно, это заняло минуты две или три. Он был терпелив. После этого он отступил на шаг и насладился результатом своего труда». «Боже!» — пробормотал Билл сдавленно. «Ты великолепна!» Райли горько вздохнула и ничего не ответила. Она не считала себя великолепной. Теперь нет. Она была хороша лишь в одном — в примеривании на себя чего-то больного разума. А что это говорит о ней? Как это помогло хоть кому-то? Это определенно не пошло на пользу Синди Маккинон. Билл спросил. «Как далеко отсюда, ты думаешь, он держит жертв, пока они еще живы?» Райли мысленно произвела расчеты, представляя зону на карте в голове. «Не очень далеко от того места, где он ее посадил», — сказала она. «Вероятно, не больше, чем в 2 часах езды. Это все равно еще большая территория». У Райли на секунду испортилось все настроение. Билл был прав, она не сказала еще ничего, что могло бы помочь. «Райли, ты нужна нам в этом деле», — сказал Билл. Райли простонала сквозь зубы. «Я уверена, что Уолдер так не считает», — сказала она. «Да и я так не считаю», — подумала она. «Что ж, Уолдер ошибается», — сказал Билл. «Я скажу ему, что он ошибается. Я собираюсь вернуть тебя к работе». Райли дала словам Билла повиснуть в воздухе, «Это слишком рискованно для тебя», — наконец произнесла она. «Болдер может уволить тебя тоже, если ты будешь гнать волну». Билл запнулся. «Но, Райли...» «Никаких «но», Билл. Если тебя уволят, это дело так и останется нераскрытым». Билл вздохнул. Его голос прозвучал устало и покорно. «Хорошо», — сказал он. «Но у тебя есть какие-то идеи?» Райли задумалась. Пропасть, в которую она смотрела последние пару дней, становилась все шире и шире. Она почувствовала, что то немногое, что осталось от ее решимости, ускользало сквозь пальцы. Она не справилась, и из-за этого погибла женщина. И все же, возможно, есть еще что-то, что она может сделать. «У меня назревают кое-какие идеи», — сказала она. «Я дам тебе знать». Когда они закончили разговор, Райли услышала запах кофе и жареного бекона, доносившийся из кухни. Там была Эприл. Райли едва встала, а дочь уже готовила завтрак. «Я ее даже не просила», — подумала Райли. Возможно, проведение времени с отцом заставило ее ценить Райли хотя бы немного. Эприл никогда не нравилось быть с Райном. Так или иначе, Райли была благодарна за любую помощь в такие дни, как этот. Она сидела и думала, что делать дальше. Она планировала сегодня снова поехать на запад, по новому маршруту, который нарисовала сегодня. Однако чувствовала себя разбитой, выбитой из колеи, ужасным поворотом событий. Вчера она была не в лучшей форме и даже позволила себе выпить в Глендиве. Она не может сегодня сделать то же, не в таком состоянии. Она наверняка допустит ошибку. А ошибок и так уже допущено слишком много. Но местоположение магазина было важно. Возможно, сейчас важнее, чем когда-либо. Убийца найдет там свою следующую жертву, если еще ее не нашел. Райли села за компьютер и написала Биллу письмо, скинув ему копию карты. Она объяснила Биллу, какие города и магазины нужно проверить. Она предложила сфокусироваться на поисках дома убийцы самому Биллу. Но, возможно, он сможет убедить Болдера отправить по маршруту кого-то другого, пока тот не выяснил, что это идея Райли. Она продолжала сидеть и смотреть на карту, когда медленно начала замечать систему, которую не видела раньше. Дело было не в том, что места были как-то друг с другом связаны, но они неровным веером распространялись от другой пометки на карте — место, окруженного адресами всех четырех женщин. Изучив все это, она еще больше убедилась, что поиск жертв сосредоточился вокруг какого-то места, в котором они все бывали, конкретного магазина кукол. И куда бы убийца ни отвозил своих жертв, это вряд ли было далеко от того места, где он их впервые увидел. Но почему она не смогла найти магазин? Может быть, она избрала неправильный подход, зациклилась на одной единственной идее и не разглядела другие улики? Или она просто придумала эту закономерность, и она ведет ее в неправильном направлении? Райли отсканировала свою карту с пометками и отправила Биллу вместе с запиской. «Завтрак готов, мам!» Сев кушать вместе с дочерью, Райли снова поймала себя на том, что вот-вот готова заплакать. «Спасибо», — сказала она, и молча начала есть. «Мам, что не так?» — спросила Эприл. Райли удивил ее вопрос. Неужели нотка заботы — это то, что она только что услышала в голосе дочери? Девочка мало разговаривала с Райли большую часть времени, но, по крайней мере, она не была откровенно грубой последние несколько дней. «Да ничего», — ответила Райли. «Это неправда», — сказала Эприл. Райли ничего не ответила. Она не хотела посвящать Эприл в жуткие подробности дела. У ее дочери и без того полно проблем. «Это Билл звонил?» — спросила Эприл. Райли молча кивнула. «Что он говорил?» «Я не могу тебе сказать». Между ними повисло долгое молчание. Обе продолжали есть. Наконец Эприл сказала. «Ты все пытаешься меня разговорить, но это палка о двух концах, понимаешь? Ты сама со мной никогда не разговариваешь. Ты вообще с кем-нибудь разговариваешь?» Райли перестала есть и проглотила комок, который появился у нее в горле. Хороший вопрос. И ответ на него — нет. Она больше ни с кем не разговаривает. но она не может заставить себя это признать. Она напомнила себе, что сегодня суббота, и ей не нужно отвозить Эприл в школу, а она не предупредила ее, что та проведет день с отцом. И хотя Райли уже решила не ехать на запад в поисках улик, все же есть кое-что, что она должна сделать. «Эприл, мне нужно кое-куда поехать», — сказала она. «Ты можешь остаться одна?» «Конечно», — сказала Эприл. Затем она искренне печальным голосом спросила. «Мам, ты можешь хотя бы мне сказать, куда едешь?» «Я еду на похороны». Глава 26. Райли прибыла в похоронный зал в Джорджтауне, прежде чем началось отпевание Мари. Похороны всегда приводили ее в ужас. Для нее они были даже хуже посещений сцен преступлений, с только что убитыми людьми. Они всегда продирали ее до костей. И все же Райли чувствовала, что должна Мари что-то, хоть и не была уверена, что именно. Фасад похоронного зала был собран из кирпича, спереди его украшали белые колонны. Она вошла в устланное коврами хорошо вентилируемое фойе, которое вело в холл в сдержанных постельных тонах, как раз таких, которые, по идее, не должны были ни вгонять в депрессию, ни вызывать радость. Однако они дали обратный эффект на Райли, усилив ее чувство отчаяния. Она не понимала, почему похоронные залы не могут быть такими же мрачными и отталкивающими, какими на самом деле являются, как мавзолеи и морги, без этой фальши. Она прошла через несколько комнат, некоторые из которых были с гробами и посетителями, другие пустые, пока наконец не дошла до места, где должна была пройти служба по Марии. На дальнем конце комнаты она увидела открытый гроб, сделанный из блестящего дерева, с длинными медными ручками с обеих сторон. Пришло порядка 20 человек, многие из них сидели, кое-кто шепотом переговаривался. В комнате играла безликая органная музыка. Около гроба образовалась небольшая очередь прощающихся. Встав в нее, она вскоре оказалась у гроба и посмотрела на Мари. Несмотря на все свои попытки подготовиться к этому, Райли все же вздрогнула. Лицо Мари было неестественно неподвижным и строгим, на нем не было следов безумия или агонии, которые она видела, когда та свисала с балки. Лицо не было напряженным и испуганным, как тогда, когда они говорили лично. Это было странно, на самом деле даже хуже, чем странно. Она быстро отошла от гроба, заметив какую-то старую пару, сидящую в переднем ряду. Она решила, что это родители Марии. По бокам от них сидели мужчина и женщина, примерно возраста Райли, по-видимому, брат и сестра Марии. Райли залезла в воспоминания своих разговоров с Мари и извлекла оттуда их имена – Тревор и Шеннон. Как зовут ее родителей, она не имела представления. Райли подумала о том, чтобы принести семье Мари свои соболезнования. Но как ей представиться? Женщиной, которая спасла Мари из плена, а позже обнаружила ее тело? Нет, она, конечно же, последний человек, которого они хотели бы сейчас видеть. Лучше дать им скорбеть спокойно. Проходя вглубь комнаты, Райли поняла, что не узнает здесь ни единого человека. Это казалось странным и ужасно грустным. Несмотря на бесчисленные часы общения по видео и единственную встречу лицом к лицу, у них нет ни единого общего друга. Зато у них есть один общий враг – психопат, который их обеих держал в плену. Пришел ли он сегодня? Райли знала, что убийцы часто посещают похороны и могилы своих жертв. В глубине души она понимала, что именно это должна Мари, что именно поэтому пришла сюда сегодня, чтобы найти Петерсона. И поэтому она нелегально принесла оружие, свой личный пистолет, который обычно лежал в багажнике ее машины. Обходя комнату, она изучала лица присутствующих, которые уже сидели. Она видела Петерсона в свете фонаря и на фотографиях, но ей так и не удалось ни разу оказаться с ним лицом к лицу. Узнает ли она его? У нее стучало сердце, пока она подозрительно оглядывала людей, ища в каждом из них убийцу. Вскоре они все слились в одно, убитое горем лицо, озадаченно глядящее на нее в ответ. Не заметив никого хоть сколько-нибудь опасного, Райли села на стул у прохода на заднем ряду, отдельно от остальных, где бы она видела всех, кто войдет или выйдет. На подиум взошел молодой священник. Райли знала, что Марин не религиозна, так что пригласить священника, очевидно, было идеей ее родственников. Уселись последние из гостей, и служба началась. Тихим профессиональным голосом священник начал со знакомых слов. «Если я пойду и долину смертную тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной!» Священник сделал паузу. В коротком молчании в голове Райли эхом отозвалась единственная фраза. «Не убоюсь зла!» Почему-то Райли поразила эта совершенно неуместная фраза. «Что вообще это значит? Не убоюсь зла? Разве это правильно? Если бы много страшных месяцев назад Мари была более осторожна, может быть, она и не попала бы в лапы Петерсона. Зла определенно надо бояться. Его полно вокруг». Священник снова заговорил. «Друзья мои, мы собрались здесь, чтобы оплакать потерю и воспеть жизнь. Мари Сайлес, дочери, сестры, подруги и коллеги». Священник начал свою обычную заученную проповедь о потерях, дружбе и семье. Хотя он назвал кончину Мари преждевременной, он не упомянул о жестокости и ужасах, которые знаменовали последние недели ее жизни. Райли вскоре перестала слушать его наставления. Ей вспомнились слова Мари в предсмертной записке. «Другого пути нет». Райли почувствовала, что внутри у нее растет чувство вины, достигая таких размеров, что она едва могла дышать. Она хотела выбежать на середину комнаты, оттолкнуть священника и признаться всем присутствующим, что все это произошло только по ее вине. Это ей не удалось спасти Мари. Это она подвела всех, кто ее любил. И прежде всего, себя. Райли удалось подавить в себе это желание, но ей стало ясно, что вызывает ее дискомфорт. Прежде всего, это кирпичи похоронного дома, его глупые белые колонны и постельного цвета обои. Затем лицо Мари, такое неестественное и восковое в гробу. А теперь еще и проповедник, который махал руками и нес какой-то бред, как робот, и ряды голов, которые кивали в такт его словам. «Кукольный театр», — поняла Райли. «И Мари, которая лежала в гробу, не настоящее тело на ненастоящих похоронах». Райли окатила волной ужаса. Два убийцы, Петерсон и кто бы то ни было, кто убил Синди Маккинон и остальных женщин, смешались в ее голове. Было неважно, что сопряжение их беспочвенно и неразумно. Она уже не могла их разъединить. Они стали для нее единым целым. Казалось, что эти тщательно разыгранные похороны — последние штрихи монстра. Он заявлял о том, что будет еще много новых жертв и много других похорон.